Yeah.

Ом агьянти мирангасья гьянанджана шалакая чакшур унмиритам йена тайсмай шри гуруве намаха. Нама ом вишну падая кришна приштая бхутале шримати ниранджана свами тинамине анахата праясина прабхупадасья туштае санкиртана правритяртам мигати гуруве намаха. Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шриваса Вигора Бхакта Винда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Земля. Безуспешно пытается скрыться от Махараджа Притху. Метаясь по этой вселенной от райских планет, между райскими планетами, планетами земного типа, она не могла найти нигде прибежище. Говорится, что также и живое существо, если Господь хочет его наказать или поставить его в положение осмысления каких-то своих определенных действий, то человек не может скрыться нигде от него. Он нигде не может скрыться от Господа. И мы видим, как земля, в итоге увидевшая всю тщетность своих стараний укрыться от гнева Господа, пришла к выводу, что нужно просто предаться Ему. Она вернулась обратно туда, откуда она пыталась убежать, так и не найдя прибежища нигде. И возвратившись к Махараджу Притху, она начала прославлять Его. Опять же, в надежде на то, что она избежит наказания. Она практически начала проповедовать Махараджу Притхе. Не забудь, что ты являешься знатоком религиозных принципов, сказала она ему. И ты должен защищать всех, кто к тебе предался. Всех живых существ. Шибрупада описывает здесь в комментариях, что она сознательно приняла облик коровы, зная, что коров он не тронет. Страх, из страха она это сделала. Из страха перед наказанием. Иногда мы тоже из себя изображаем таких личностей, что мы из преданности предаемся Кришне и принимаем облик вайшнавов. Что мы такие здесь могущественные личности, что мы все в поисках абсолютной истины предались. Потому что мы прочитали в книжках, что тот, кто предается в поисках абсолютной истины, он лучший. И каждый, побуждаемый этими ложными представлениями о себе, находясь под влиянием этой иллюзорной энергии, мнит себя религиозной личностью, но предается просто из страха, перед наказаниями за прошедшие и за совершенные поступки. Как только человек начинает что-то узнавать о том, что ему грозит, он начинает предаваться. Но он не может предаваться, просто осознавая, что я делаю это из страха. Это не очень возвышенно. И тогда человек, опять побуждаемый ложным эго, говорит: я предаюсь, потому что я разумен. Да, это наличие разума, предаться. Но как же действует разум у полубогини Пхуми? Почему же она не приняла облик женщины? Почему же она приняла облик коровы? Потому что Кришна защищает браманов и коров. Он защищает браманов и коров. Он не защищает, там нету, говорится, что он защищает стариков, детей, женщин, собак, собакоедов, слона, кошку, птицу, насекомых, кимпуруши. Хотя Кришна защищает всех, но особое покровительство. Он дает коровам и браманам. Каков же разум полубогини Бхуми, увидев, что просто некуда деваться, сработал ее разум. Точно так же и мы, претендуя на свою разумность, просто иногда приходим к выводу, что Шрила Прабхупада пишет, каждое живое существо уже сейчас. Мы здесь с вами провели уже 115 триллионов 20 миллиардов лет. Можно себе представить, сколько жизней мы прожили уже, только в жизнь этого брахмы. Но прошу заметить, творение началось не с жизни этого брахмы. Это только в жизни этого брахмы мы уже здесь пребываем 115 триллионов. Это, ну, бесполезно. Сейчас кто-то, если пытается представить, даже не представляет. Вы не поймете, сколько это. Такими масштабами здесь, в материальном мире, ничего не измеряется. Даже когда мы говорим или читаем современную астрономию и говорим там 15 триллионов световых лет, на самом деле никто не осознает, что это такое. Даже математик, который высчитывает эти числа, он просто понимает, что это бесконечность. Высчитывая такие вещи, 15 триллионов световых лет, он мечтает двигаться со скоростью света. Но на самом деле даже сам не подразумевает, что он уже движется со скоростью мысли. Прошлое. Прошлое всегда напоминает о себе. Как маленький ребенок, рождаясь, говорит, сейчас бы сделать так руку, и появился бы какой-то предмет. Это память прошлых способностей. Сейчас бы раз и оказаться где-то. Это память прошлого. Человек вследствие своей греховной жизни теряет эти способности. Но в памяти эта потенция остается. И человек так не удовлетворен, что он не может сделать так руку, и там что-то появится. Что он раз и в какое-то место может попасть. Что он может полететь, что он может узнать что-то. Постоянно он испытывает внутреннюю память об этом и полную неквалификацию сделать этого сейчас. И это приносит невыносимые страдания живому существу. Живое существо хочет замуж. Желание замуж есть, а мужа нет. Хочется, чтобы тебя полюбил этот человек, а он тебя не любит. Откуда? Откуда все эти желания? И почему же они так не исполняются? И после того, как живое существо видит, что оно беспомощно, и выхода нету, оно из разумности, естественно, в поисках абсолютной истины, решает предаться этой абсолютной истине в страхе перед будущими наказаниями. Здесь полубогиня Бхуми называет Махараджа Притху знатоком религиозных принципов. Она спекулирует. Вся эта история очень хорошо напомнила мне одну историю, произошедшую с одним браманом в Навадвипе. Он родился в семье очень знаменитого ученого, пандита, Ньяйка. Но сам не следовал никаким принципам и никаким положениям, предписаниям с детства. С детства он связался с ворами и разбойниками. С детства он был в плохой компании, притягивался нечистым. И так, под влиянием этого общения, он превратился просто в негодяя, в полного негодяя. И уже в возрасте 14 лет он имел за спиной несколько убийств, несколько изнасилований, кражи. Он воровал из храмов, он воровал храмовую утварь, он воровал с жертвенного алтаря. То есть он практически уже был полным негодяем. И он не видел ни зачем, что это как-то каким-то образом на него повлияет. И каждый раз он своим друзьям говорил: «Бога нет, смотрите». И он подходил, брал какую-то вещь с алтаря, ложил ее в карман. «Вы завтра увидите, что я буду здоров». Все говорили: не трогай, это уж слишком». Он говорил: «Я завтра буду здоров». И на завтра они видели его здоровым. Он говорил: «Что, эти браманы, вы думаете, за убийство брамана что-то будет?» Он подходил, говорил: «Ты браман?» Кто-то там говорит. Он говорит: «Смотрите, и завтра я приду здоровый и невредимый». И он приходил на завтра здоровый и невредимый. И такая форма безнаказанности развивала в нем все больше и больше жажду контролировать, жажду причинять кому-то беспокойство. И вот один раз он был избран главарем шайки, большой шайки. Он отличался своей сугубой жестокостью. Но в то же время у себя дома он постоянно слышал о законе кармы, о реинкарнациях, о положении Господа. И он просто надсмехался, тихонько приходил, слушая, как говорит об этом отец кому-то из своих учеников, он хихикал. Он ничего не боялся, абсолютно ничего не боялся. Он не метался, как полубогиня Пхуми, между райскими и земными планетами в страхе. Страха не было. Была одна зависть и жажда власти, жажда богатства. И была жажда противопоставить себя законам, созданным Кришной. Практически это демонизм. И вот однажды, идя по улице на Навадвипе, он вдруг увидел огромного человека в голубых одеждах, который был весь украшен драгоценностями. И этот человек, как лев, рычал прямо на всю улицу. Он: «Хари, хари, харибо! Хари Кришна!» И люди, которые его окружали, подняв руки, они пели и плакали. И этот разбойник, увидев этого человека, так привлекся его драгоценностями. В Навадвипе ни у кого не было таких драгоценностей, которые носил Господь Нитьянанда. Ни у одного человека. Все пальцы его были усыпаны перстнями с драгоценными изумрудами и бриллиантами. На шее было огромное, толстое, золоченое в позолоте ожерелье из драгоценных камней. В ушах были такие красивые серьги, переливающиеся бриллиантами. На руках были браслеты, на ногах были колокольчики. Таких украшений даже ни одна женщина не носила. Он был весь обвешан этими драгоценностями. И эти драгоценности становились еще красивее на теле Господа Нитьянанды. Нисколько они украшали Нитьянанду, сколько Нитьянанда придавал этим украшениям еще больший эффект, больший блеск и красоту. Но разбойник этого не видел, ибо от глупцов и негодяев я сокрыт своей внешней энергией, говорит Кришна. И этот разбойник стал разглядывать эти украшения и подумал: о боже мой, они мои. Он уже примерил их на себя, он уже посчитал, сколько они стоят. Даже если он продаст их вдвое дешевле, то вся его шайка, больше не надо даже воровать, не красть. Они спокойно доживут до старости, у них будут дети, внуки, и все они будут обеспечены. Таковы были украшения Господа Нитьянанды. Говорится, что на один перстень можно было купить целую улицу. со всеми ее причиндалами. Такими несметными сокровищами обладал Господь Нитянанда. И этот разбойник подумал, ага, и он примкнул к киртане. Он примкнул к киртане и стал везде ходить за преданными и везде петь. Хари, хари, хари, хари, хари Кришна, хари Кришна, хари Бол. И все время в уме подсчитывал, так, это ожерелье будет столько, я продам его там своему другу, там я этому, там, этот лавочник у меня возьмет это, тот, это, так, я поеду в другое место и продам там еще. И он все подсчитывал, подсчитывал, высчитывал, он распределял, кому какое украшение достанет, ну, лучше, естественно, себе. И так он в этой киртане постоянно ходил и следил, где он живет. И он увидел, как Господь Нитянанда после окончания киртаны пошел в дом. В дом одного пандитаджа, который жил на самом краю Навадвипы, на отшибе. Если бы там что-то даже произошло, никто бы не узнал и не услышал. И этот разбойник подумал, какая благоприятная ситуация. Прямо сама богиня Дурга, она мне все благословения дает. Ну все. Все понятно, где он живет. А там жил такой скромный пандит. И Нитянанда останавливался у него. Разбойник пришел к своей шайке и сказал, так, друзья мои, сегодня у нас большое событие. Сегодня я вас всех сделаю богатыми. Благодаря тому, что я такой преданный богине Дурге, все вы получите мою милость. Сказали, что такое, что такое? Я видел одного огромного человека, но в этом нет никакого смысла. У него на нем были несметные огромные богатства. И он начал рассказывать. И я весь день ходил за ними и пел эту глупость. Вот разбойник. Но мы сегодня с вами пойдем. Нападем ночью. И вот ночью, пробравшись туда, к этому дому, они залегли в кустах. Почему же они не нападали? Потому что Господь Нитянанда ночью вел киртан. И они стали думать, ну сейчас они все равно устанут, эти вайшнавы. Они вечно после киртана просад объедаются. Они знали, что преданные они, так сказать, очень-очень аскетичные. И когда они на ночь, глядя, наедятся до отвалу, они естественным образом захрапят. И вот тогда-то, он сказал, точите свои ножи и мечи. Тогда-то мы с вами проведем свою киртану. Совместное порезание. И они стали ждать. И они так напряженно слушали, но они слушали для чего? Чтобы наконец-то наступила тишина. Они внимательно слушали, прекратился ли киртан или нет. И они слышали, как из дома Харихарая Рама Кришна, Ядавая Намага. И они опять сидели. Ну когда же? Потом вдруг они слышали тихо. Они опять так внимательно прислушались и слышали. Харихарая Рама Кришна, Ядавая Намага. Нет, киртана не прошла. И всю ночь они прислушивались, только это и слышали. Они так внимательно напрягали свой слух и слушали. Хари-харая, опять хари-харая. Они опять. И так от этого сильного напряжения они заснули. Все. На утро они услышали крик какой-то вороны и проснулись и увидели, что уже расцвело. Они были все покрыты росой, муравьями, мухами. И они, не в соло нахлебавшись, спрятали свое оружие. Но атаман шайки сказал, ну ничего, это ерунда. Ну заснули, ничего, бывает. Это от напряжения слушания мы засыпаем. Он где-то слышал от отца дома, что когда кто-то напряженно слушает, он засыпает сразу. Он все время говорил это своим ученикам. Он сказал, я слышал от отца. Это бывает, ничего, не беспокойтесь. Завтра мы нападем. На следующую ночь они опять сели в засаде. И он сказал, сильно не слушайте, не напрягайтесь. Я возьму это на себя. Но никакого киртана не было. Он послушал напряженно, но киртана не было. И он сказал, идем. Они окружили дом. И как только они подошли к заборчику, вдруг они увидели, что вокруг дома ходят такие огромные люди, с такой огромной шеей, с такой крепкой лысой головой, с шикой, с чилока была такого огромного размера. У них были такие огромные могучие тела, мешки были такие, как из-под картошки. И они ходили и повторяли святые имена вокруг этого дома. Эти бандиты посмотрели друг на друга. Они были такие плюгавые, маленькие, хилые, щуплые. Даже если их все шеи сложить вместе, там рука у этих охранников была какой-то толще. И они увидели по их телу, что они двигались так грациозно, так легко. Они так спортивно перемещались. И они были похожи на мастеров каких-то боевых искусств. Каждый при чтении джапы что-то делал, какое-то движение. Они подумали, вот тебе на. Это что за телохранители? И один стал другому говорить, это какие-то телохранители могущественные. Здесь какой-то царь, наверное, к нему пришел, к этому Абатхоте. Мы слышали о нем, что он какие-то чудеса творит. Он сказал, да ладно, бросьте, какие чудеса. Просто вы же знаете, эти все помешанные религиозные идеи, они все на религии помешались. Наверное, пришел какой-то великий человек, богатый, и это его телохранитель скоро уйдет. Но эти охранники всю ночь ходили вокруг дома и повторяли святое имя. Так они опять сидели и ничего понять не могли. Что же происходило? Откуда появились эти могущественные охранники? Они так и не поняли. И он сказал, ну ничего, на следующий день. Я никогда не видел этих людей огромных. Откуда они вообще появились на Мадвипе? На следующую ночь они опять пришли. Наточили ножи, все, опять было заготовлено. И они решили опять напасть на этот дом. И когда они стали пробираться, уже не было киртана. Никого вроде бы не ходило, и они начали пробираться. И вдруг ночь стала темнеть. Луна куда-то закатилась. И стало абсолютно темно. Они стали прижимать сильнее к себе оружие. Знаете, когда страшно, оружие прижимают. Я вот когда часто приезжаю, тоже это вижу. Как дубинка становится женщиной. Как эту дубинку обнимаю. Вдруг какая-то птица из кустов вылетала резко. Вдруг какая-то ветка по лицу хлестала. Они кричали, ой, тихо, идем. Но ничего было не видно вообще, хоть глаз выколи. И один впереди, который шел, вдруг провалился в лужу и упал в грязь, а вся лужа была усеяна москитами. И вся эта туча москитов поднялась и на них напала. Но ничего видно не было, и они начали хлестать себя по лицу, бдж, эти москиты впивали, кусали со всех сторон. И они забыли даже, зачем шли. И они развернулись и хотели было бежать, но тот первый, который показался сзади, вернее, он теперь стал первым, и он куда-то начал ломиться, об что-то запнулся и упал в какую-то канаву с мусором. И все это хрустело, гремело, он охал, ахал. И вдруг гром начал греметь, и начался ливень, сильный ливень. Они ничего не видели, куда даже бежать. И вдруг они побежали в рассыпную, и как раз обнаружили, что вокруг них полностью все в терновых кустах. И они упали прямо в эти терновые кусты. Кто глаз выколол, кто уши порвал, кто лицо порвал. Все было изодрано. Любое движение, они так попали в эти терны, что только двигаешься, а новые втыкаются. И они так вот замерли там, в этих терновых кустах. Они в разных позах вот так стояли. И тут стал такой ливень лить. И они думали, о боже мой, богиня Дурги, за что проклятия такие? Как только они это произнесли, пошел крупнейший град в истории. И как он начал их колошматить, этот град? Это были удары булав. И все обрушилось на их ноги, руки, головы. Они были все в крови, изодранные, измотанные, искусанные москитами. Несколько человек укусили скорпионы. Кого-то начала уже лихорадка долбить. Они вернулись инвалидами полными. Они были полными инвалидами. И тут главарь шайки этот, он стал думать, что ж такое? Первый раз мы заснули. Второй раз там какие-то огромные телохранители. Третий раз вдруг на чистом небе, чистая была такая теплая ночь, Вдруг луна куда-то исчезла, какой-то ливень, град. Но когда они вышли из кустов, они увидели, что везде земля сухая, и никакого града нигде не было. Но они были все побиты градом. Один даже у себя в курте нашел градину большую. И он стал думать. Однако этот Аватхута необычная личность. По-моему, это верховная личность Бога. Это, по-моему, Бала-Гопал. И он стал размышлять. А эти огромные телохранители, никак иначе, Господь Шива, Господь Индра, Агни, Ивасван, все они наверняка пришли его охранять. Все они охраняют покой Господа Шишинага. И когда он стал так думать, он подумал, о боже мой, что мы натворили? Что же ждет нас еще впереди за то, что мы уже 3 раза делали попытку его ограбить? И он стал думать, о боже мой, что за это нам грозит? И сердце его так сжалось. Он испугался, что за это ему будет, и им еще будет. Они были все и так разодраны и сдерганы. И он стал думать о Господе Нитьянанде. Он стал медитировать на него и просить у него прощения. Он понял, что все это может кончиться очень-очень плохо. И он стал медитировать на Господа Нитьянанду. Он стал возносить ему молитвы. Вдруг в его сердце проявились молитвы. Он нашел подходящие слова и стал прославлять его. Вот и знаток религиозных принципов. Любой, кто нашел прибежище у твоих стоп, ты должен его уже защищать. И он не выдержал после этой медитации. И что есть мощь, бросился к этому дому. Ворвавшись в этот дом, он увидел, что все поют киртаном. И он с разбегу бросился в ноги Господа Нитьянанде. И стал обливаться слезами и плакать. И стал говорить, о мой Господь, я все понял. Я такой негодяй, что мне надо утопиться в Ганге. Но перед этим я прошу тебя, прости мне все мои прегрешения. Я совершил столько греховных поступков, что я не найду прибежища уже нигде, ни на райских, ни на планетах земного типа. Меня ждут одни лишь наказания. Поэтому прошу тебя, дай мне прибежище у своих лотосных стоп. У меня нет выхода. И он стал плакать. После того, как он плакал, его плач был настолько искренним, что вдруг его плач сменился ликованием. Он соскочил, поднял руки кверху и стал по-сумасшедшему скакать, прыгать и воспевать святое имя Господа. Все преданные отошли в сторону и смотрели на него с недоверием. И кто-то стал говорить, по-моему, он задумал новый план. И сейчас нам всем тут джаганатхи на уши вешает. Сырые. По-моему, он новый план придумал. Но Господь Нитьянанда, он сидел довольный и улыбался. Этот человек, напрыгавшись, наскакавшись и навоспевая святое имя, уставший, упал к его стопам. И Господь Нитьянанда поставил стопы ему на голову. Все греховные поступки этого человека были полностью уничтожены милостью Господа Нитьянанды. И он сказал, ты должен стать проповедником. Ты должен проповедовать, ты спасешь много разбойников и много других падших живых существ. Я даю тебе все свои благословения. Впоследствии этот разбойник стал великим вайшнавом. Он очень много проповедовал и спас сотни тысяч людей, которые уже подошли к грани. Так, по милости Господа Нитьянанды, самый мошенник и негодяй, любой, самый грешный из всех грешников, найдя прибежище у лотосных стоп Господа Нитьянанды, становится великим бхактой. Господь Нитьянанда сказал, с сегодняшней минуты ты стал преданным Господа Шри Чайтани, Шри Кришны Чайтани. Поэтому иди и проповедуй его славу. И помни о милости Господа Шри Чайтани Махапрабху. Помни о милости Кришны. что Кришна не оставляет ни одно живое существо без милости, которая просто ему предается. Что же еще сказал Господь Нитянанда? Строго следуй всем моим указаниям, и ты получишь всю милость Шри Чайтанья Махапрабху. Теперь все зависит от тебя самого. Тот, кто выслушает эту историю, говорится, непременно станет преданным Господа Нитянанды. А тот, кто последует по стопам этого великого разбойника и грешника, очень многих живых существ он приведет к стопам Господа Нитянанды. И все они получат бхакти. Ибо у всех на устах у них будет звучать ежедневно Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Хари Кришна. Итак, я прочитаю текст. Увидев это, Махараджа Притху пришел в ярость, и его глаза стали красными, как восходящее солнце. Положив на тетиву стрелу, он продолжал преследовать землю в облике коровы, не давая ей скрыться. Обернувшаяся коровой земля металась между райскими и земными планетами, но как куда бы она ни бежала, за ней по пятам следовал разгневанный царь, вооруженный луком и стрелами. Ускользнуть от сына Вены было так же невозможно, как вырваться из когтей беспощадной смерти. В конце концов, земля в облике коровы, беспомощная и отчаявшаяся, из страха перед Махараджей Притху вернулась назад. Назвав могущественного царя Притху великим знатоком принципов религии и защитником покорившихся ему душ, земля взмолилась. «Прошу, пощади меня! Ты стал повелителем этой планеты и потому обязан защищать всех живых существ». Пожалуйста, вопрос. Если живое существо вступило в процесс преданного служения и начало заниматься санкиртаном, могут ли, то есть, правильно ли это понимаешь, что греховные, за его греховные поступки несовершенство и как бы вот по в распространении книг, в распространении славы, да? Допустим, книги распространяем, сейчас вот есть многие проблемы с книгами возникли. Там не оплатили, там украли книги, там они потерялись, там еще что-то. Это греховные поступки того человека, который этим занимался, так проявляется, или наказание, так, как вот это связано? Или это просто халатность, невежество, что ли? Ничего ни с кем не происходит без санкции Господа. Если Господь санкционирует какое-то определенное событие, то преданный из этого события извлекает, так сказать, максимальную пользу. Какую? Значит, допустим, чтобы я, допустим, подумал. Значит, метод такой раздачи и без каких-то определенных обязательств уже может приносить большие проблемы. Второе. Когда книги отправляют куда-то, нужно поручать более ответственным личностям и очень серьезно, так сказать, подходить к отправке книг и их получению. Зная, так сказать, тех людей, которым, так сказать, отправляют, чтобы те люди. Это третье. Платежки, так сказать, там остаются. Значит, какой-то определенный процесс делается нечистым. Как вот Галока говорил. Кто-то подписывает, а кто-то подписывает. Кто-то подписывает ягью, а кто-то подписывает в ягью. Кто-то подписывает книги, кто-то подписывает. Есть очень много факторов. Очень много факторов. Но так или иначе, мы должны воспринять это как милость Кришны, что он нам показывает, что мы действуем каким-то образом неправильно. Но это не дает нам права не исполнять своего долга. Должны просто постараться сделать это более совершенно. Это точно так же, как если, допустим, приветствие божеств, вот я как будто говорю, вот музыка приветствия божеств. Если мы просто халатно относимся, просто божества будут ломать этого аппарата все. Без их санкций он не будет ломаться на самом деле. Просто что-то значит проблема какая-то существует. Каждый раз мы должны подходить к совершенному исполнению служения. Каждый раз, когда мы что-то на что-то уделяем. Делается неправильно. Что-то делается неправильно. Может быть, что-то делается правильно, что-то неправильно. Экзамены. Каждый раз, когда преданные поднимаются на какую-то высокую ступень, Кришна дает возможность экзамен, сдать экзамен. Если экзамен не сдан, человек не может подняться на другую ступень. Вы видели, как все обеспокоены перед экзаменом, перед любыми? Хоть на права человек сдает, хоть он где-то в школе сдает экзамен, пишет контрольную работу, всегда все беспокоены. Всегда каждый начинает вот испытывать эту вот беспомощность, потому что сразу он начинает вспоминать все свои пробелы. Это экзамен. Экзамен на то, как мы отреагируем на это. Насколько зрелые и преданные, чтобы выйти из этой ситуации в сознании Кришны. Правильно воспринять его. Вот смотрите, у Махараджа Анги родился Вена. И Вена был явно следствием его неправильных поступков. Это же естественно. И там была цепь разных историй, предысторий, которые привели к тому, что родился Вена. И Махарадж Парикшит, Махарадж Анга, он не думал. Вот, ну что теперь делать, что, вот как это, ой, мне Вена там у меня оказалась, ой. Он попытался его исправить, но увидел, что это бесполезно. Он не стал всю жизнь гробить на то, чтобы исправлять. Иногда очень сразу, почти сразу видно, что это предприятие, так сказать, уже тухнет. Но мы иногда начинаем соперничать с Кришной. Начинаем соперничать с ним. Поэтому мы должны сделать правильный вывод, то есть отточить эту деятельность. Если мы видим, что ягья, так сказать, оскверняется чем-то, что не очень, так сказать, благоприятно это делается, значит, мы должны сделать правильный вывод. Тогда мы получим новый этап. Новый этап в сознании Кришны. Если мы не сделаем выводы какие-то определенные, опять не получим. Я, допустим, со своей стороны ответственность себя не снимаю. Ни в коем случае. Я не буду говорить, что это вот там виноват Видянитхи там, или кто-то. Виноват, конечно, в итоге я. Но вы тоже должны проанализировать свое поведение. Кому вы доверяете эти вещи, кого вы просите. И не будьте глупцами, думая, что все идеально все делают. Вы что, неужели сами по себе не видите, как вы делаете это? Почему вы думаете, что кто-то делает лучше вас? А? Вы посмотрите на себя, как вы все делаете, тяп-ляп. Музыку включает, обязательно включит так, тяп-ляп, лишь бы для этого. Есть же разные уровни. Если нам дается, допустим, представим, если нам дается стерео, мы включаем все время моно. Если нам даются высокие и низкие частоты, мы будем включать только низы или только верхи. Это такая мелочь вроде бы. Но из нее состоит все. Все из нее состоит. Доварить или переварить Принести или не принести, бросить или положить. Крутить с мыслями с такими или крутить с мыслями совершенно другими. Весь этот процесс состоит из разных глубинных вещей. Это яги. Брахманы так чисты, а мантры так могущественны. Книги так могущественны. А браманы получаются иногда так, что результат другой. И в итоге появляется какая-то голая женщина. И стремление слиться воедино с этой голой женщиной. Или с каким-нибудь там, а домой тоже подружиться. Каждый раз мы должны просто внимательными быть. Внимательно следить за этими вещами. Как мы это делаем? Мы все не сможем проследить, но причина всегда есть. В ком-то, в чем-то причина всегда существует. И причина всех причин — это Кришна. Если он делает так, значит, он что-то говорит нам этим. Мы не можем этого понять, потому что мы не предаемся ему. Как только мы предадимся ему, он сам нам начинает говорить. Вот так я сделал, потому что вы так себя ведете. Как только мы начинаем предаваться ему, он только может объяснить, что произошло. Так же, как эти разбойники, они никак не могли понять, что происходит. Только благодаря одному тому, что он где-то там дома слышал, что он так может действовать, он стал обдумывать это с позиции той информации, которую он слышал дома о Кришне. Он подумал, ага, это не просто так, что столько препятствий начинается. Надо, однако, прибежище у него найти. Преданности, значит, не хватает где-то. Техника хорошо, ножи наточены, сабли наточены, в засаде сидели, обнаружили людей, завалили их книгами. Но яги не совершилось. Яги не совершилось. Поэтому книги придется сейчас забрать. Вы что думаете, это Кришна не распространил себя? А? Подумайте. Все связано здесь. Я связан, вы связаны, мы все связаны. На корабле так, когда он в плавании, не бывает так, что все как-то по отдельности. Капитан, он сам по себе, моторист сам по себе, хочет, включит, хочет, выключит. Повар хочет, сварит, хочет, не сварит. Хочет, приготовит хорошо, хочет, приготовит плохо. А кто-то сидит, с пушки стреляет, так вы думаете. Сидят, сидят, что-то скучно, давай постреляем с пушки, давай. И они, давай, мы стреляем, давай. И все заняты сами собой, все этот корабль используют, так сказать, по своим прихотям. Рулевой тоже так сказать, то туда полезет, гиражи ему нравится, то кругом объедет, то курс сменит. Кто-то ест все время, сидит там, ест, и продукты все... А потом они выбрасывают за борт все. То, что наварят там на тысячу людей. Плохо приготовят, и никто не ест. Ну тогда что? Самое главное, на землю не выбрасывают. Воду топят. Кто-то может подумать, что корабль принадлежит им. Капитан может подумать, корабль принадлежит мне, я хозяин этого корабля. Моторист может подумать, ну, без меня корабль никуда не уедет вообще. Я сейчас им это докажу. Выключу. И сидит. Молитесь на меня. Все прибегут, там капитан, пожалуйста, давай, поехали. Они не хочу. У меня проблемы, я ухожу. Раз шлюпку на воду и поехал. Все начинают думать, кого же мотористом поставить? Ну кого не поставить, специалиста-то нету. И тогда все начинают, ну пожалуйста, останься, чего тебе хочешь? Ладно. Останутся. Ну, если вот так сделать, так. Если я буду, садхана у меня будет своя, то будет свое. Вот как начинается все. Вдруг он говорит, ты знаешь, я останусь, но я не буду мотористом. Я хочу стрелять. Я слышал, что стрелки, они сразу поражают цель, поэтому со стрелком быть более почетнее. Я видел, как только стрелок что-то поразит, ему орден. Знаете, наверное, как что-нибудь поразит, кто стрелял, ему орден. И все время орден тому, кто стреляет, и орден тому, кто командует. А я моторист. А мне что? А? Что мне? Полстакана черри намриты? Листик тулости? И вот это вот. Да я видел в кино, что это такое. Во время войны было. Он так может думать. Он может так думать, что этой связи нету между стрелком и мотористом, между поваром и капитаном, между сигнальщиком, который там просто маяками там маячит какими-то, между тем, кто там якорь понимает, кто палубу моет. Можно думать, что все они раздельно существуют. И все они не важны. Каждый важен. Каждый важен. Если он начнет метиться, и у него в этот момент живот пучить начнет от того, что он там наелся чего-то, которое называется на санскрите упма, он обязательно промахнется. Он шарахнет, и все мимо улетит. Этот снаряд улетит мимо. А Прабхупада говорил, книги это наши снаряды, это наши бомбы. И мы не попадаем в точку назначения. Где-то она разрывается там. Ну, что толку-то? Она даже не разрывается, она где-то падает. Знаете, вот как сейчас находят бомбы, так сказать, не разорвавшиеся. Вот так же наши книги находят они. Где-то там на складе лежали еще много лет. Еще с той войны. Когда ИСККОН был запрещен. Или вот пару лет назад, еще с той войны, когда какая-то великая десантура приехала тут, всем книги раздавали, но они не взорвались, так сказать, нигде. Никто не получил эти семена бхакти, так сказать, в сердце не воткнулись они. Там где-то разбомбили и думаем, ну сейчас нам, так сказать, а там ничего, так сказать, возьмите свои бомбы обратно. Мы их очень благоприятно, так сказать, разминировали. Вот, пожалуйста, мы их разминировали, возьмите их. Все в порядке, страницы слипшиеся, все, еще не рвануло. Раз страницы слипшиеся, значит, она не рванула. Все еще, так сказать, целиком. Человек тоже может позвонить там и думать, алло, это там, алло, Иркутский храм, да? Мы там вам бомбы послали. Правда, не знаем, на каком поезде и какой номер вагона, но мы послали бомбы, вы медитируйте. И в медитации вам откроется. Там какая-то, кстати, сигнальщица Валя послалась там через сигнальщицу Дусю там, бомбы, эшелон бомб. Говорит, мимо вашего города пройдет, когда точно не знаю. Отправили вот тогда. А та Валя, она что? Она тоже там у них с командой проблема. Она мотористка, и она недовольна капитаном. И потом еще этот стрелок-радист постоянно ей говорит, Валька, да что там? Самое главное, чтобы мы с тобой были счастливы, Валька. Ты что туда все медитируешь, на этот капитанский мостик? Он же там что делает только? Трубку курит там и все. И сидит в своей капитанской каюте. Ты видала у него какая каюта, а? Ты видала, нет, Валька? Ты видала, какие у него ботинки? А, Валька, ты видала, нет? Валюха, ты видала, нет? А ты видала, как он себя ведет на суше? А, Валька? Ты видала его с такой высокой худенькой матаджей? А? Видала, нет? Такая симпатичная худая матаджи с ним все ходила. А? Видала, нет? Ты видала? А? А? А Валька дура говорит, о, как интересно, да, он с матаджей где-то ходит на берегу. Да, он ходит с матаджей на берегу. Сам про вожделение, Все, я не уважаю этого капитана, Все нормально. Тамара Ивановна будет недовольна. Говорит другой полотер, который подслушал в этот момент эту всю беседу. Он открыл, так сказать, каюту и подслушал там все. Но пока они тут разбирались, эшелон прошел мимо, медитации не было. Медитация была на другое. И огромная партия бомб и снарядов, которые сделал Шрила Прабхупада, сидел ночами. И все это делал, оно прошло. Кому предъявить претензии? естественно, тому человеку, который решил на них полагаться, что они это сделают. Кому вы поручаете эти вещи? Кому? Почему вы уверены так, что кто-то там прямо в восторге ждет вашего сообщения, где вы там книги какие-то послали? Восторженно, он в сознании Кришны полном находится и осознает, что это кровь Шивы Прабхупады, и что это все так взаимосвязано здесь, в этом корабле. На этой планете все так связано, и в этой вселенной все так связано. И все связано в этом творении так между собой. Кто осознает это? Кто осознает, что за каждой деятельностью стоит Шива Прабхупада? Смотрит на него? Он имеет эту способность видеть сразу все. Сразу, мгновенно видеть все. Всегда. Кришна дает ему возможность даже знать, что происходит в сердцах этих личностей. И эта безответственность, она очень хорошо проглядывается вообще во всем. Можно все свалить на Кришну, на его санкции. Но Кришна дает эту санкцию не потому, что он так желает, чтобы книги уходили куда-то налево или что-то еще. Он дает эту санкцию, потому что он исполняет желания просто живых существ. Он просто исполняет желания живых существ. Ты желаешь сплетничать? Ну ладно, санкционируй, сплетничай, посмотрим, что из этого выйдет. Ты желаешь там искать недостатки? Пожалуйста, ищи недостатки. Кто что желает? Пожалуйста, делайте. И он думает, кто же желает на самом деле мне служить? Кто же на самом деле, даже пусть из страха, но предался по-настоящему мне? Кто же на самом деле искренне понял, что я являюсь единственным прибежищем для всех живых существ? Что я и муж, и друг, и сын, и брат, и возлюбленный, и Бог. Все я в одном лице. Кто? Едва ли один, и он этому одному поручает весь мир. У него очень много братьев в Боге, очень много преданных. Но едва ли один осознает. И он это сделал, этот один. Но каждый думает, это не я. Пусть это сделает вот тот. И перекладывает, начинает перелаживать с одних плеч на другие. Я не знаю, что перелаживать, говорит одна матушка. Чему я буду учить? Я сама ничего не знаю. Почему же за столько времени никто ничему не научился? И теперь перелаживает на плечи человека, даже не зная его качества, его способности. Так и не рассмотрев, на чьи плечи перекладывать-то решили. Лишь бы переложить. Лишь бы получить новую ступень наслаждения. Своих планов здесь, внутри. Капитан говорит, ты повар, хорошо. У тебя есть желание стать стрелком. Ну хорошо, я тебя сделаю стрелком. Просто научи кого-нибудь варить. И он начинает говорить, пойдем, Федька, пойдем. Я тебе скажу, да, такая вообще деятельность, трансцендентная. Такая классная деятельность. Пока тут Федька еще не разобрался. Ни в чем. Федька, просто туда засыпаешь и черпаком мешаешь. Да так, такое желание скорее пострелять. Федька, да ты ничего, Кришна поможет. Молись Кришне, все. Вот все туда сыпь, потом черпаком мешай и молись Кришне. Искренне молись. Смотри, Федька, у меня. Не подводи меня. Все, капитан, все. Я все научил, все передал. Как так быстро? Да, капитан, ты что? Ну ты меня же знаешь, как что. Что я еще могу передать ему? А он как, квалифицирован? Да не знаю, но он очень скромный. Он 2 года читает пранаму адмиралу. Такой скромный, у него глаза такие добрые. Я могу тебе сказать, скажет Кагдан. Ты его научил на самом деле чему-то? Или ты так же, вот как вот мы все были тобой недовольны, ты очень плохо готовился. И ты хотя бы его научил делать это по-другому, более лучше, как мы от тебя требовали, чтобы он, по крайней мере, может быть, это стал делать нормально. Да-да-да, капитан, все нормально. И он быстрее убегает стрелять. Потом, когда настреляется вдоволь, ему еще что-нибудь захочется. И он опять найдет какого-нибудь косого стрелка, потому что он очень смиренный. Скажет, вот видишь ту сторону, самое главное в ту сторону стрелять. Стреляй в ту сторону, там все в той стороне будет. Все там движения происходят, туда стрелять. А знаешь, как стрелять? Берешь, они такие легкие, эти снаряды. Они очень легкие, там никакого. Потому что когда он начал стрелять, он понял, как снаряды, их там... Это он-то думал, что просто за веревку дергаешь, бах, и веселье, фейерверк. А там-то, оказывается, надо стрелять, там изучать надо науку, ой, ой, эти снаряды, блин, там каждый снаряд весит, там, это туда заталкивает, потом эту пушку крутить, она там... Это аскеза целая? И он сразу подумал, а, нет, это аскеза. Стрелять этими бомбами. Он думает, ну где... А, во-во! Этот, радист, радистом хочу быть, во, радистом, записи переписывать там разные, ну, радистом, классно, ничего не делаешь, вроде, в общем, да, и всегда с умным видом делаешь, на кнопки нажимаешь, и всегда при музыке, всегда там, все это, и сидишь, а потом раз к радисту, давай это сделай, давай то сделай, давай то сделай, не дают наслаждаться, падла, а что такое-то, даже радисту не дают, падла, наслаждаться, ну, что такое? Возле кастрюли не понаслаждаешься, и возле пушки не подстраиваешься. Здесь уж, ну где, ну нашел такое классное место. Опять не наслаждаешься, опять давай туда, там провода порвались, иди налаживай, иди туда-сюда. Ты почему здесь телеграмму не передал тут? Давай переписывай тут, нам записи целую дольше сиди. И главное, падла, неохота мне эти-то переписывать. Нет, охота, падла, вот эти слушать. Они мне говорят, ты сам, падла, давай быстрее делай. Что такое, ну подла? Одни недостатки у них, я. У них одни недостатки. Так прямо хочется на них пантомиму какую-то сделать. Что они, падла, не дают мне. Падла, наслаждаться, падла. Падла, в Гималай я не ушел, падла. Но у меня сейчас новая идея. Я хочу стать пулеметчиком. Пулеметчиком. Я буду постреливать из пулемета в небо. Я видел, как это здорово. Сидишь на этой зенитке, она всяко разно крутится. Я с детства любил крутиться. Свою любовь крутиться я использовал в зенитном оружии. Не любил ничего не делать, просто на гашетку жать. Потом он и там увидит, что там тоже аскеза. Что там просто стрелять нельзя. Что просто ты стреляешь и расходуешь боеприпасы и никуда не попадаешь. Совсем стоит деятельность других людей, что это все чья-то энергия, вся чья-то кровь. Потом он говорит, спешите меня на берег. Нет, но это тоже, потому что команда будет над ним хохотать, будет смеяться. Он просто идет на берег, и когда корабль отходит, он не возвращается. Он стоит там за углом и ждет, когда мостик поднимут. Он стоит за углом и смотрит. И как только мостик подняли, он так берет вещи, растрепывает голову. И когда судно отходит далеко уже, но в зоне видимости, он бежит на берег и кричит, меня забыли. Но уже его никто не видит. Но все те, кто на берегу, говорят, о, какой классный. Эх, опоздал. И сердце его так радуется, что его оттуда не видит. Но он бегает. И он кричит, оставили меня, ах, как же я без них, как же. Он подходит к углу и говорит, пойдем, дорогая, все нормально. Оказывается, там уже и дорогая, и там все нормально уже у них. Все хорошо. И судно отходит. Капитан опять сидит и думает, кого поставить, палить, кто будет мешать, предаваясь. И такой огромный корабль, нет квалифицированного стрелка, нет квалифицированного радиста, нет квалифицированного повара, нет квалифицированного поломоя, нет квалифицированных мотористов. И сам капитан сидит и думает, я что-то ошибка-то не соображаю в этих картах, куда плыть. Но у него есть там это, радиорубка. Он приходит, начинает там соединяться со всеми. Как, что? Начинается обучение прямо через... Начинает там так, сюда, он выучит. Но теперь, значит, он должен стать штурманом. А кто будет капитаном? Следить за всем. Он не успевает и быть штурманом, и быть капитаном. То моторист там себя безобразно ведет, то там повара там, кстати, они плюют в котел. То эти снарядами там, кстати, распланировали, куда стрелять надо. У них план появился. Им стало скучно, они думают, надо планировать что-то. Надо постреливать. Мы знаем, что взрывы должны, чтобы все видели, что наш корабль первый вступает в бой. Мы выпустили больше всех снарядов. Потому что там идет учет. Кто снарядов больше всех выпустил, тот и первый. И вот эти снайпера, так сказать, артиллеристы, пулеметчики, еще не отплыв от берега, они уже начинают палить. Арибол! Санкиртана Киджай! Мы самые великие санкиртаны! Все летит, все! Все в дыму, все взрывается, все, харинама, так сказать. И каждый друг друга поздравляет и говорит, ты более, так сказать, возвышен. Нет, а вот это 1000 выстрелил бомб. За 2 недели он высадил 1000 бомб. А тот за 3 недели выстрелил 1 раз, но попал. А этот 1000 выстрелов сделал, и все мимо. Но зато он сделал 1000. А раз он делал, значит, это служение. Он служил. Он служил тем, что он выстрелил 1000 раз. Джай! А вы видите, какие полные котлы тот варит? Вы видели, как он варит полные котлы? Ну кто его укорит? Тогда он тебе сразу говорит, ах, ты недоволен? На! Каждый дурак, как ты, может 1000 книг так распространить и не получить ни шиша за это. Пойти и раздать любой дурак может. Я сейчас могу 1000 книг выйти и раздать всем. И они все, я только скажу, дайте мне слово, что деньги отдадите. И наверняка 1000 человек найду, которые скажут, отдадим. Я скажу, не надо никакой бумаги, ничего. Я верю вам. Судя по вашим толстым пальцам, вы были пианистом. Можно все не завести, а потом спросить еще в итоге. Мы что-то делаем неправильно? И капитан, перепорнившись экстазом такого вопроса, все, что наболело у него и накипело за это плавание. Думает, говорить не говорить, но сейчас уже отплыли, далеко можно сказать. На берегу нельзя этого говорить, но когда мы в океане, пусть бегут, попробуют. Когда мы уже посреди океана страданий, так сказать, пусть они бегут, страдания опять. Теперь они уже никуда не побегут. И он может выложить иногда. Как велики они! Как корабль их выстрелил самое большое количество снарядов. А потом достал из загашников и оплатил это все. Сензе, так сказать. Но эти, кстати, артиллеристы, они ничего не знают. Артиллеристы, это хорошо! Пусть взрослые знают и дети, мы чудо творим на планете, так думают. Капитан говорит, ну хоть они стреляют вообще, хоть они их снаряды еще заталкивают туда в дырочку, дергают за веревочку. Но куда-то иногда они попадают шальными снарядами, какую-то мирную деревню подрывают. Когда-то они засыпают этими книгами мирно молящихся людей. Иногда они засыпают эти заводы книгами. Заводы рабочим, земля крестьянам. Они кричат, этот завод вам принадлежит. В этой книге вы узнаете об этом. В больницах они говорят, ваше здоровье в руках Господа. Почитайте об этих руках. Наркоманам мы говорим, весь экстаз на самом деле, весь балдеж и весь кайф. Все ваши галлюцинации описаны здесь. Это лучше, чем ЛСД. Что больше прет? Мы знаем, и пусть все знают, что мы чудо творим на планете. Наш корабль взятый в аренду. Плывет по бескрайним просторам Вселенной и постреливает очень одинокими, иногда очередями трассирующими, иногда осколочными, иногда бронебойными. Он постреливает. Кто-то взял другие бомбы. Не обстрелял всех другими бомбами. Он был более хитрый. Он стрелял другими бомбами. Потом он все время спрашивал, а что произошло? Почему так все произошло? Мы же желали, мы же великие, мы же еще желаем. Мы такие великие, мы еще выходим на эту Санкирту. Нас за это уже надо уважать. Пусть попробуют сами. И как только у нас появляется такая мысль, как приходят те, кто на самом деле может это сделать. А мы лишь с обидой не возвращаемся с берега в одном из увольнений. Стоя за углом и ожидая, когда же он отплывет, то выскочит и проорать, что они его забыли. Что они его не любят, они его выгнали. Они меня выгнали! Эта команда не любит меня, она всегда меня не любила, там развернуться негде. В ихнем кубрике негде развернуться. Настоящему стрелку, радисту, повару, капитану, штурману. Упала в таз с пельменями. И тетка Валька с теткой Зинкой подралась. Трансцендентная деятельность. Упасть в таз с пельменями, потому что развернуться негде. И подраться еще. От души подраться. Потом дрались не по злобе. И все хорошее в себе доистребили. Потом пошли плясать в избе. Потом дрались не по злобе. И все хорошее в себе доистребили. Конечно, все смешно. Очень смешно. Но смеется тот, очень хорошо он смеется. Потом мы говорим, снаряды были сослипшиеся были. Снаряды были старого производства. Иногда причина не в снарядах, да. Конечно, есть много причин. Но первая причина — это мы сами. Почему так произошло именно с нами? Удивительно. Если что-то уже начало происходить, значит, мы должны сделать выводы. Все так медитируют на свою исключительность. Мы санкиртанщики. Каждый уповается, каждый наслаждается своим распространением. Это как люди, которые убивали кого-то, подстреливали даже врага, и они так наслаждались тем, что они убили его. каждый наслаждается. Один программу какую-то проводит там по радио и думает, я такой проповедник, я уже предался. Я такой классный стал. На самом деле он просто продолжает наслаждаться просто серьезным видом. Кто-то наслаждался открыто, теперь он скрыто наслаждается, выдавая, приняв облик коровы. Нужно каждый раз принимать облик и потом говорить Кришне, ты обязан нас защищать, мы же тебе предались. Нас здесь обязаны кормить, держать. Мы же предались, а то мы уйдем, пусть плывет этот корабль. Бумажный кораблик. Пусть он плывет. Долго ли он без нас будет плыть? Но Кришна все равно так делает. Говорится, что когда знамя утеряно, воинскую часть распускают. На знамени был Хануман. Хануман, он на колеснице у Арджуны. Знаете, какова была эта миссия Ханумана? Мы много говорим об Арджуне. Но о знамени, которое было на его колеснице, никто не вспоминает. Что благодаря этому знамени, ой-ой-ой, сколько было сделано. Ой-ой-ой. Дас, совершеннейший слуга. Брахма, Мадхва, Гаудия, Сампрадая. Хануман даже в нашей Сампрадае оставил отпечатки. Мадхва Ачарья. Развернув флаг Шри Чайтаньи Махапрабху, он остался там на флаге. Брахма, Мадхва, Гаудия. Вайшнава Сампрадая. Теряв это знамя, мы можем подвергнуться распуску. Должны об этом забывать. Все можно развалить. У нас очень большой опыт. Гуна невежества так и блещет у нас, и булькает у нас. Что-то развалить, растерзать что-то. Испортить, ягью испортить, проповедь испортить, зарубить. И все это искренне, главное, делается. Делается с искренним желанием что-то сделать хорошее. Нужно быть больше внимательным. Вчера было это заседание санкиртанщиков. Что они там? Обсуждали эти вопросы, не обсуждали. Кто вскрыл глубинные проблемы выездных, санкиртан, своей поездки. Отчитался ли лидер санкиртаны перед санкиртанщиком? О проделанной работе, как лидера санкиртаны. Спросил ли у них, что вы видите, как, чем бы вы могли мне помочь, чем я могу вам послужить? Как мы можем с вами распространить славу Нитай Гора Хари? Присутствовали ли там возвышенные речи и на самом деле умонастроение духовной жизни? Или там напелись, чтобы показать свою привязанность к святому имени? Пели просто, чтобы показать, что они привязаны к святому имени. Чтобы показать, что тот, кто привязан к святому имени, у того больше продвинутости, потому что в книжке так написано. А наслаждаться опять, попеть. Сделали вы что-нибудь? На самом деле, скрылись ли глубинные проблемы выездных, организационные вопросы? Максимально приложили ли вы усилия, чтобы получить благословение божеств на марафон? Получили ли вы благословение Прабхупады? Или вы посидели, лясы поточили, каждый показал, что он настолько продвинутая личность? Друг другу продемонстрировали весь свой багаж реализации, так сказать. Понарассказывали много историй, чтобы себя вдохновить. Или опять много историй понарассказывали, чтобы опять кто-то о вас стал думать, что без вас никуда. А как она думает? Скоро она уедет отсюда. Вот она. Я вам говорю, не пройдет ли много времени, вы увидите. Если она не изменится. Нет. Нет, не надо. Вам куда ехать? Вам только предаваться надо. Как к земле. Тем заправляешь-то. А я-то думал, что... Я свою жизнь потратил, думая, что... Что-то... Теперь я вижу, кому я должен отдать свою жизнь. Он сказал, ты сделал два шага. Теперь наступи на мою голову. Ты вот так все у меня забрал. Теперь забери мою жизнь. Не так хочется что-то тебе отдать. Но я вижу, что это, оказывается, все принадлежало тебе. Ну вот у меня есть жизнь, и я как понял, что и жизнь-то вроде бы... Поэтому забери ее. Что у меня еще есть? У меня больше ничего нету. Но я так хочу тебе пожертвование какое-то сделать. Забери мою жизнь. Но когда люди здесь, на планете земного типа, они тоже в аскезах умирают и говорят, забери нашу жизнь. Но преследуя какие-то определенные цели, они вдруг рождаются индрами, еще кем-то. Индра великий преданный, без сомнения. Без сомнения, он величайший преданный. Но почему-то Индралоку Господь лично не охраняет. Ну, охраняет, но не лично так вот. Вроде бы и лично, но не так. А какую-то Суталу всегда охраняет. Всегда проливая особую милость на Бали Махараджа. Так называемого бывшего демона. Кто-то получает положение, очень, очень высокое положение. Но никогда не действует. Желание удовлетворить Кришну в его планах, в его самом большом плане, вернуть живых существ обратно. Он это делать может. И кто-то возвращается, потому что с ним соприкоснулся. Но сам он этого не хочет. А может, не понимает. Кришна говорит, своим особо дорогим преданным я лично срубаю ложное. Махарадж Парикшит, Махарадж Анга, Прахлад Махарадж, Бали Махарадж. Ложное эго было срублено напрочь. Великой милости Господа Кришны. Но чье-то ложное эго так и осталось. Они так еще до сих пор здесь. Занимают посты, положения там, в раю, там, сям. И они когда-то были участниками этих игр. И что-то тут... Что-то вот... Кто-то из полубогов успел уйти, кто-то нет. Должна обдумать это все. попросить милости у Кришны, чтобы он дал нам разум, чтобы достигнуть его. Понять его? Что мы хотим преданности, а не то, что вот чтобы нам вернули то, что мы потеряли. Какой-то пост там или еще что-то. Гирлянды, так сказать. Верните нам нашу славу. Для нас позор хуже смерти. Кришна так устраивает, что многие преданные объявляются ворами, мошенниками, сумасшедшими. Кем угодно можно объявить преданного. Кришна делает так, чтобы человек предался полностью. Кришна делает все наилучшим образом, просто позволяя человеку продолжить преданное служение, независимо от того, в каком он положении, в счастье или в несчастье, в славе или в бесславе, в чести или в бесчести. Он даже о чести говорит. И кто-то может думать, ой, я кшатрия, для меня, так сказать, смерть, ой, позор хуже смерти. Нет. А Махапрабху говорит, мы не кшатрии, мы не браманы, мы не вайши, мы не шудры. Мы вечные слуги. И что там слугу прославляют, не прославляют, он должен остаться слугой, самое главное. Всегда. Слуга, который говорит, о, меня что-то не прославляют здесь. Не буду служить. Это не слуга. Слуга не думает, что там будет его прославлять. Он думает, моего господина лишь бы прославляли. При чем здесь я? Я служу. Я продолжаю служить. Я совершил что-то такое в прошлом, очень серьезное, что теперь вокруг меня столько историй. Преданный так думает. И раз Кришна санкционирует это, просто Кришна хочет, чтобы я это использовал для того, чтобы предаться ему чисто.